Макбет становится тираном и узурпатором? Весь Шекспир о том, как мы сражаемся с навязанным амплуа. Случай Зеленского похож. Но как бы обратен Гамлету. Это игра на повышение. Комик оказывается Наполеоном. Ему навязана трагическая роль. И Украина справедливо узнает себя в этом зеркале. Провинция Европы оказывается на первых ролях. И не в Европе, а в мире. Нация, долгое время позиционировавшая себя как сборище вороватых весельчаков вроде Хамы Брута, обнаруживает рыцарские черты и предстает в обличии, намеченном Гоголем, синтез казачьей вольницы и Киево-Могилянской академии. Зеленский всегда с первых своих стендапов играл человека с внутренней драмой, поначалу загнанного судьбой на мелкие комедийные роли, но всегда готового внутренне распрямиться. И Д'Артаньян 2005, и Наполеон достались ему как актеру не просто так. Героическое начало из него, простите за рифму, торчало. Может быть, оно прорезалось в его неожиданно хриплом и брутальном голосе. Может, в манере говорить со сцены посреди корпоративного концерта резкие, злые, наотмашь хлещущие слова. Все его стендапы – внезапный, трезвый и трагический монолог анекдотического персонажа. Зеленский потому и перерос КВН, что КВН пытался быть чем угодно, кроме сатиры. Загонял сам себя в рамки студенческого капустника, хотя разыгрывался на тонущем «Титанике». Актерская тема Зеленского – перевод анекдота в трагедию, а стендапа в проповедь. Во время избирательной кампании ему даже не пришлось перестраиваться, поскольку в украинской политике установка на зрелищность присутствовала изначально. И вот тут, как ни странно, у Зеленского был в России прямой аналог, который мог бы, достань у него чисто человеческой значительности, пройти сходный путь и выйти в духовные вожди. Я говорю, конечно, не о Михаиле Евдокимове, который был хорошим барнаульским губернатором и юмористом, но на большее не претендовал. Я о Евгении Гришковце, стендапере с претензиями на драматического актера и при этом драматурга, исполнителя собственных моноспектаклей, которые были замечательными стендапами в клубном формате, но мгновенно срывались в слащавый китч, как только начинали претендовать на нечто большее. Гришковец бывал замечательно точен в деталях и состояниях, и окажись у него мировоззрение, то есть осмелься он сказать в лицо зрителю несколько серьезных и важных вещей, и у него могла появиться совсем другая аудитория. Но Гришковец, во-первых, при первой возможности срывался в пафос, а во-вторых, обладал классическим русским характером подпольного человека, то есть, изображая скромность и непритязательность, искренне полагал себя великим драматургом и артистом в одном лице. К тому же он имел слабость дурно говорить о коллегах, например, о квартете «И», и это исключало для него возможность работы в коллективе, а Зеленский без квартала, без идеальной рабочей атмосферы в нем и без мозгового центра сценаристов был бы в лучшем случае одним из многих авторов-исполнителей. У Зеленского было то, что практически не встречается в России или возникает иногда под внешним воздействием тоталитарного гнета. Чувство ансамбля, оркестра, товарищества. В смысле коллектива неплохие шансы были у квартета «И», выросших и учившихся вместе одесситов, которые, кстати, не боялись и весьма колких политических шуток в спектакле «День выборов», но они сознательно воздерживались от серьезных политических высказываний и даже после начала войны не заявили ничего определенного, призвав только обе стороны не стрелять по мирному населению. Я сочувствую квартету «И» и понимаю его трудности, но искренне не понимаю, как в этой ситуации можно не уехать в Одессу. Мария Галина, поэт и прозаик первого ряда, и ее муж, поэт и переводчик Аркадий Штыпель, бросили все дела в Москве и уехали немедленно. Квартет явно не рвался подражать кварталу, понимая, вероятно, что в России артист всегда останется клованом. Но это, боюсь, постановка телеги впереди лошади. Он потому и останется клованом, что не посмеет стать ничем большим. Этот тоннель роется с двух сторон. Нельзя не упомянуть и Семена Слепакова, ныне иноагента жителей Израиля. Слепакову поистине было что терять. Он был одной из главных звезд Comedy Club, Их с Зеленским карьеры до известного момента развивались параллельно, и даже главный свой сериал они делали одновременно. Зеленский продюсировал и сочинял «Слугу народа», Слепаков делал столь же актуальный для России «Домашний арест», где роль стремительно входящего в славу мэра сыграл Павел Деревянко. Тут особенно очевидна разница между Россией и Украиной. Деревянко не стал и не мог стать народным героем, не говоря о президентстве. Сама ситуация домашнего ареста радикально отличается от ситуации выборов. Потому и Слепаков при всей популярности своих песен ощущал полную зависимость от власти и в январе 2021 года довольно резко высказался о московских протестных акциях. Процитируем, хоть и не очень приятно напоминать любимому автору о его провалах. «Ваш праведный и столь истошный вой не очень мне приятен как поэту, но, поразмыслив, я кладу на эту агрессию свой орган половой. Другое интересно для меня. Посыл ваш бесконечно либеральный, а также взгляд ваш высокоморальный на жизнь в России завтрашнего дня. Падут оковы и вздохнет народ, свободу ощутивший полной грудью. Диктатор будет предан правосудию, наступит в жизни новый поворот. А мне сценарий видится иной, что управлять придет моей страной, коль вдруг народный гнев огонь раздует, лишь более отвязное жулье. Но это только мнение мое, на истинность оно не претендует». Результат этого компромисса сказался очень скоро. Слепаков не написал с тех пор ни одного хита. Сам он оказался за границей сразу после начала войны и вроде бы не сказал ни слова в поддержку Путина, напротив. Еще недавно он говорил Дудю, что Путин ему скорее нравится, чем не нравится. Но это и есть ответ на вопрос о перспективах российской творческой интеллигенции. Что до Зеленского, он и его команда с самого начала делали ставку на превращение анекдота в абсурд, стендапа в театр, театра в революцию, а комика в трагика. Я сейчас читаю в одном американском университете курс «Как Гоголь придумал Украину». Иными словами, как главный украинский прозаик сконструировал национальный миф. Гоголю приписывается честь первого изображения маленького человека в русской литературе, не считая пушкинского Самсона Вырина, намеченного эскизно. Но маленький человек литературу не интересовал. Она ему не сочувствует. Ей подавай великие страсти, а не сопливое снисходительное умиление. Повесть Гоголя о том, как Акакий Акакич становится двухметровым привидением, срывающим шубы с чиновников. Судьба Гоголя о том, как рассказчик диканьских баек становится европейским Гомером. Перерастание собственных границ, не географических, разумеется, а личных и творческих, сквозная тема украинской культуры, от каменного хозяина Леси Украинки до Вита Ностра, Марины и Сергея Диченко. Украинец входит в европейскую культуру с прибаутками провинциального родственника, с бутылкой горилки и шматом сала, и вдруг оказывается в этом помещении единственным мужчиной и единственным носителем личного мифа, в то время как остальные давно этот миф похоронили и вообще живут в материальном мире. Так Чехов, уже будучи первым новеллистом и драматургом европейского модерна, прямым наследником и усовершенствователем Метерлинка и Мопассана, стыдливо писал в письмах «Я ленивый хохол». Персонаж анекдота «Хохол» терпел снисходительное отношение лишь до поры. Нация выскочила из одного жанра в другой и переучредила себя. Этот жанровый переход, вытаскивание себя за волосы из болота провинциального комизма, стал главной внутренней темой Зеленского и срезонировал с развитием украинского характера. Фундаментальная ошибка Путина и кооператива «Озеро» состояла в том, что они планировали воевать с хохлами и шутом. А это уже были украинцы, и во главе у них был Джокер. Постскриптум. Редактор этой книги – один из самых дорогих для меня литературных критиков, чьего имени я по понятным причинам называть не могу, написал на полях этого абзаца. «Я в затруднении. Может, от того, что очень люблю «Квартет И»?» Один из немногих фильмов, которые я знаю наизусть, «День выборов». Может, от того, что двое из квартета родились в Одессе, Барац и Хайт, а Ларин из Волгограда, Демидов Свердловский. Да, с этого стоит начать. Не совсем понятно, почему именно одессит в этой ситуации должен быть в Одессе. Что принципиально меняется? Илья Новиков не киевлянин. Ильдар Дадин не из Тернополя. Хафнер не англичанин. Подчеркивать корни не в масть. Если бы я был в США, и украинцы жахнули бы по Москве, я не вернулся бы в Москву. Я бы сказал, как Томас Манн сказал по поводу англо-американских бомбежек Германии. Так немцам и надо. Они это заслужили. Я и здесь, если жахнет, буду говорить то же самое. Теперь другое. Я понимаю. Понимаю. Хафнер в своем последнем интервью говорил: «Внутренняя эмиграция – чушь. Всякий интеллигент, который не эмигрировал, работает на нацистскую Германию». Он не писал, не снимал, не рисовал ничего нацистского? Значит, он создавал декорацию нормальной обычной жизни, за что ему Геббельс тоже был благодарен. Но тот же Хафнер в том же интервью замечает: «Все эмигрировать не могли». Да и с чем? И с кем бы осталась Германия, если бы уехали все не нацисты и антинацисты? Подхожу к квартету И. В отличие от Галиной, Беломлинской, Штыпеля, они – сатирики или юмористы-эстрадники. Им нужна аудитория не просто для успеха, а потому что они говорят на языке аудитории и подпитывают себя языком своей аудитории. Если бы они уехали в любую другую страну, им бы пришлось менять профессию. Юмор, особенно стендаперский, очень национален. Вернера Финка, знаменитого кабаретиста, никто не упрекал за то, что он остался в Германии. Понимаю со своей стороны, что иногда сменить профессию далеко не самая серьезная плата за то, чтобы сохранить лицо. Но понимаю и то, что это мнение не универсально, а квартет вызывает у меня чувства самые добрые. Что же делать, если ключ к соотношению творческой интеллигенции России и Украины именно соотношение квартета и квартала, особенно наглядное, как все в этой войне? Глава 15. Король-наратор. Насим Талеб, автор «Черного лебедя», заработал деньги и славу нехитрой, но точной мыслью, из которой вытекают все его последующие книги. «Будущее всегда А. Абсолютно логично при осмыслении задним числом, и Б. Столь же непредсказуемо». Избрание Зеленского президентом Украины с огромным перевесом было невероятно еще за год до этого, но абсолютно логично и отражало две тесно связанные тенденции, которые мир пока не осмыслил и даже не заметил толком. Но главным результатом происходящего сейчас в Украине стал именно выход этих двух тенденций на поверхность истории. Первое. Мир устал от системных политиков, бюрократов, глубинного государства, потомственных карьерных дипломатов и профессиональных экономистов. Они могут где-то в глубине, как и положено глубинному государству, осуществлять свои мероприятия, может быть, даже и спасительные, но знать о них должны специалисты, а не голосующие граждане. Второе. Главой государства становится шоумен, актер, писатель, тот, кто создает нарративы. Нации неинтересно следить за реальной политикой. Точнее, эта политика опускается на региональный уровень, где горожане сами решают вопрос о ликвидации памятника или строительстве моста. А так называемую «большую политику» отныне формируют те, чьей профессиональной обязанностью является сюжетосложение. Как это ни парадоксально, победа Трампа в Штатах была продиктована теми же двумя факторами. Он был не только несистемным, но антисистемным. Он был не только фриком, но профессиональным шоуменом, чьей единственной по-настоящему успешной деятельностью было ведение телепрограммы. Трамп с Зеленским демонстрируют, конечно, разный уровень шоуменства. Зеленский гораздо более одаренный актер. Но переоценивать его образованность я не советую. А с обучаемостью и у Трампа все неплохо, только самомнение выше. Но это, во-первых, возрастное, а во-вторых, американское. И здесь нам придется ввести понятие «короля-наратора», поскольку это новый тип лидера не только для Украины. Примечание редактора на полях. Вообще-то король-наратор, как ты его описываешь, конституционный король. Король, который представительствует. И ты знаешь, первым королем-наратором был Вильгельм II. В принципе, он нараторствовал. Флот строил Тирпиц, войной руководил Людендорф, экономикой Ротенау, а Вильгельм? Он выдавал мемы. Отменяет исключительный закон против социал-демократов, и во всеуслышание «я хочу быть королем бедных». Звучит двусмысленно, но все правильно поняли императора. Начинается война и снова мем. «Сейчас я не знаю партий, я знаю только немцев». Очень плодотворную тему ты затронул. Первыми, как всегда, успели Штаты с Трампом. Но первый Трамп оказался комом. Сейчас, когда я это пишу, он еще не оставил надежды вернуться, но, кажется, бывшие фаны от него отвернулись. Королем-наратором мы будем называть правителя, который, предоставляя профессионалам заниматься экономикой, промышленностью или военным делом, сам занимается тем, что дает обществу сюжет существования. Это ключевое понятие введено не политологом, а писателем. Сюжет существования важнее всяких экономических законов, вернее, сами экономические законы могут работать только тогда, когда у человека есть сюжет существования. Если вкладчики перестают верить в сюжет существования банка, банк лопается. Если граждане страны не улавливают сюжет существования государства, оно разваливается. Дайте сюжет! Дайте сюжет! Это из рассказа Фазиля Искандера 1997 года. И когда я спрашивал об этом сюжете у автора, была у меня, слава богу, такая возможность, он ответил: «Дорогой мой, если бы я уловил хоть тень его для России, я бы не занимался сейчас ничем другим». Но этого сюжета не было. А когда он возник, это был сюжет пещерного реванша, войны. Чтобы выдумать сюжет, надо иметь минимальные литературные способности. Король-наратор, несомненно, правит. Но правит он не грубыми материальными вещами, а настроениями и надеждами подданных. Он помещает их в пространство художественного текста, сериала, телевизионного шоу и не претендует на скучные вещи вроде экономики. Наратор принципиально отличается от идеолога. Идеолог создает систему контроля и требований. Наратор мотивирует граждан с помощью интересного, а не полезного или нравственного. Яков Голосовкер, философ и мифолог, автор глубокой работы о феномене интересного, постулирует, что интересны а. вне этики и б. вне эстетики. Эстетичны, то есть прекрасны, довольно скучные вещи, вроде Пруста или Шелли. О вкусах не спорят. Голосовкер приводит одни примеры, вы можете подобрать другие. Этично все правильное, но правильное мало интересно. Роберт Шекли признался мне в интервью, я и с Шекли разговаривал, что непременно пошел бы смотреть на публичную казнь. Хорошо ли это? Нет. Но интересно же. Идеология всегда зависит от этики и часто от эстетики. Наратор не имеет отношения ни к тому, ни к другому. Он следит за тем, чтобы население было увлечено и вовлечено. Это главная задача власти в постмодернистскую эпоху. Модерн старается все поставить под контроль разума, постмодерн, напротив, отвлекает от него. В постмодернизме главное, чтобы человек не скучал. И вот еще одно важное соображение, высказанное Константином Эрнстом, и тоже в разговоре с интересным автором этих интересных строк. При модернизме писали словами или красками, при постмодерне пишут толпами. Искусство при модернизме вышло на улицы, а при постмодернизме занялось непосредственно организацией жизни, политики, быта. Виртуальная реальность вытеснила осязаемую. Человек переселился в телевизор. Главные проекты писателей постмодернистской эпохи – создание нарративов для читателей. У Зеленского все получилось с сериалом и захотелось со страной. Думаю, это было не столько властолюбие, сколько нормальное расширение производства. Иной вопрос, что нация, избирая Зеленского, продемонстрировала прям-таки правительское чутье. Любой системный политик на его месте трезво оценил бы перспективы, прикинул шансы выжить и воспользовался возможностями, которые предлагал Запад. Можно не сомневаться, что бегство Зеленского не только положило бы конец его политической карьере, но и с огромной долей вероятности подорвало бы веру украинцев в победу. Актера больше всего заботит то, как он выглядит. Бегство выглядело бы плохо. Больше того, Актер единственный, кто по-настоящему верит в собственные слова. Без этой веры он сыграет неубедительно. Думается, именно такой смысл вкладывает пророк в слова «откроюсь неискавшим меня». У профессионального актера больше шансов уверовать, чем у богослова. Точно так же шансы актера достичь вершин в любой профессии выше, чем, собственно, у профессионала. Питер Устинов говорил в интервью все тому же автору этих строк: «Я плохо знаю русские слова, но так имитирую русскую интонацию, что произвожу впечатление русского аристократа, какую бы чушь я ни порол». Мимика Зеленского, его интонации, его футболка сказали украинцам больше, чем любые его речи. И нация поверила в то, что у нее героический президент, а Европа назвала его Черчиллем в тишотке. Это не случай Рейгана, который на момент избрания его президентом 30 лет не снимался, и тем более не вариант Шварценеггера, который никогда и не претендовал на большое актерское дарование. Это принципиально новый акцент в мировой политике. Как все на свете диверсифицируется в последние годы, так и политика все отчетливее разделяется на содержательные и нарративные аспекты. Содержанием занимаются военные, в чьи дела Зеленский не вмешивается, и экономисты. Экономической программы у Зеленского